Глава четвертая. Интерлюдия на Пэл-Мэл. Конечно, одно дело пообещать перевоплотиться в Шерлока Холмса, позаимствовать его образ мысли, и совсем другое сделать это. Вдохновленные телеграммой, мы сдвинули кресло. Я достал с полок свои записи, и мы стали обдумывать, что может послужить ложным следом. Увы, задача оказалась гораздо более сложной, чем я мог представить. Все знатоки моих заметок склонны считать, что их автор тугодум, безнадежный тупица, человек доверчивый и совершенно лишенный воображения, если не хуже. Я отвергаю эти обвинения по всем пунктам. Хотя и признаю, что пользовался некоторыми художественными приемами. Так, описывая наши с Холмсом приключения, я, естественно, иногда представлял себя несообразительным по сравнению со своим другом, что, видимо, было с моей стороны ошибкой. Должен заметить, что прибегал я к такого рода преувеличениям не для того, чтобы усилить впечатление от способностей Холмса. Причина, скорее, в том, что само его присутствие заставляло чувствовать умственную неполноценность не одного меня, а и других людей, обладавших совершенно нормальным интеллектом. Когда же заурядный ум, пусть движимый самыми добрыми намерениями, берется переиграть превосходящего соперника, сразу становится ясно, что дело это почти безнадежно. В этот вечер мы с женой перебрали в уме с десяток неудачных способов. Все наши хитрости имели какой-нибудь изъян, были неубедительны или просто лишены чего-то такого, без чего, я знал наперед, не стоит и пытаться привлечь внимание Холмса. Жена, выступая в роли беспощадного критика, раз за разом не оставляла камня на камне от того, что еще секунду назад казалось великолепным замыслом. Сколько так просидел я перед очагом, ломая голову и снова листая свои заметки, не знаю точно. Помню только, что в моем воображении времени прошло гораздо больше, чем на самом деле, о чем бесспорно свидетельствовали часы над камином. «Джон!» — вдруг воскликнула жена. «Мы все делаем не так!» «То есть?» — поинтересовался я, несколько уязвленный, ибо знал, что делаю все, что в моих силах. Мне не доставило никакого удовольствия вдруг услышать от своей собственной супруги, что все, что я предпринимаю для спасения дорогого друга, не так. «Не сердись», — поспешно добавила жена, увидев, что я покраснел. «Я только хотела сказать, что если мы намерены перехитрить мистера Холмса, нам надо обратиться за помощью к его брату». Но почему эта мысль не пришла мне сразу? Я наклонился и чмокнул жену в щеку. «Ты права», — сказал я, поднимаясь. «Майкрофт — тот человек, который сможет подсказать, на какую приманку лучше всего ловить. Даже сам Холмс признает, что Майкрофт превосходит его по уму». Я заторопился к двери. «Ну, куда ты пойдешь на ночь глядя?» — возразила жена. — Уже почти 10. В самом деле, Джон, на сегодня хватит. — Я же говорил тебе, что нельзя терять ни минуты. — ответил я, натягивая сюртук, висевший перед огнем. — Успеть бы мне в клуб «Диоген» до 11. Может быть, еще застану Майкрофта. Не жди меня, ложись спать, — добавил я, нежно поцеловав ее еще раз. На улице я подозвал экипаж и попросил отвезти меня к Диогену. В этом клубе Майкрофт обычно проводил свободное время. Откинувшись на подушке и прислушиваясь к цокоту копыт лошади, катившей кэп по улицам, залитым светом газовых фонарей, я изо всех сил старался не уснуть. По правде говоря, ужасно устал. Но тут я вспомнил, что Холмс, когда занимался каким-нибудь делом, был способен поистине на нечеловеческие усилия. Если уж я не могу тягаться с ним по уму, то должен хотя бы не уступать ему выносливости. Я не слишком хорошо знал Майкрофта Холмса. Раз или два мы видели с ним года три тому назад, когда наши пути пересекались во время расследования ужасного происшествия с греческим переводчиком. Подумать только, мы прожили с Холмсом бок о бок более 7 лет, прежде чем он впервые упомянул о своем брате. Эта новость поразила меня так же, как ошеломило бы сообщение о том, что земля все-таки плоская. Еще большей новостью для меня было то, что Холмс признавал за своим братом умственное превосходство. В таком случае он, несомненно, куда более известный сыщик, чем вы, сказал я тогда. Но если так, то почему я о нем никогда не слыхал? Мне показалось совершенно невероятным, что в наше время в Англии живет человек, равный Холмсу по уму, но о нем никогда не упоминает. «А что там говорить?» — отмахнулся Холмс. «Майкрофт из тех, что зарывают талант в землю. Он просто очень ленив», — добавил он, увидев, что я не совсем понимаю, в чем, собственно, дело. «Он бы с удовольствием разгадывал загадки, если бы это можно было делать, не покидая своего кресла даже на время. К сожалению, от сыщика требуется не только это», — усмехнулся Холмс. «А Майкрофту претит малейшее физическое усилие». Холмс поведал мне, что его брат проводил большую часть времени в клубе «Диоген», как раз напротив своего дома на Пэлл-Малл. Клуб этот был создан специально для тех людей, что терпеть не могут клубы. В нем состояли наистраннейшие и наинелюдимейшие личности Лондона. Ни один из членов не имел права обращать ни малейшего внимания на других. Разговаривать в этом клубе разрешалось только в комнате для посетителей. Я уже дремал, когда возница откинул ступеньки и, не заглядывая внутрь, как бы между прочим, сообщил, что мы прибыли на место. Скорым шагом я пересек улицу у входа в клуб, вручил привратнику свою карточку и попросил мистера Майкрофта Холмса в комнату для посетителей. Тот сдержанно поклонился и отправился исполнять поручение. Лишь по легкому блеску надменных, всегда полуприкрытых глаз я понял, что, по его мнению, одет я самым неподобающим образом. Я предпринял тщетную попытку поправить воротничок и, с сожалением, провел рукой по небритому подбородку. К счастью, мне не нужно было снимать шляпу и причесываться. В те годы еще существовал обычай, по которому мужчины не снимали шляп в помещении, особенно в клубах. Минут через пять привратник вернулся мягкой, неслышной походкой и грациозным движением, затянутой в перчатку руки, пригласил следовать за ним, провел в комнату для посетителей, где я и нашел Майкрофта Холмса. «Доктор Ватсон, если не ошибаюсь, не думал, что сразу узнаю вас». Он в развалку подошел ко мне и пожал руку своими толстыми пальцами. Я неоднократно упоминал, что в противоположность худощавому Шерлоку брат его был человеком весьма тучным. Годы не изменили его телосложение. Пока я рассматривал его, Майкрофт Холмс, в свою очередь, внимательно изучал меня своими маленькими, глубоко посаженными глазками. «Вы пришли по срочному делу, касающемуся моего брата, я полагаю», — продолжал он. «Весь день вы провели в разъездах, занимаясь его делами. Пользовались главным образом экипажами, насколько я могу судить. Вы остановились ненадолго на вокзале Ватерло, чтобы забрать что-то. Нет-нет, — поправился он, — чтобы встретить кого-то. Вы очень устали», — добавил он, приглашая меня сесть. «А теперь расскажите мне, пожалуйста, что стряслось с моим братом?» «Откуда вы узнали, что с ним что-то случилось?» — спросил я, опускаясь в кресло в изумлении. Не было никаких сомнений, что передо мной действительно единоутробный брат Холмса. «И проще простого», — сказал Майкрофт, небрежно взмахнув ручищей. «Я не вижу вас уже 3 года. Все это время вы находитесь в обществе Шерлока и, насколько мне известно, описываете его приключения. Потом вы неожиданно являетесь ко мне в то время, когда все женатые джентльмены дома со своими женами. Более того, вы приезжаете ко мне без своей прекрасной половины. Легко предположить, что что-то случилось с моим братом, и вы приехали просить о помощи. Судя по вашему подбородку, вы весь день провели в разъездах. У вас даже не было времени побриться. Саквояж с инструментами не при вас. Однако мне известно из ваших объявлений в газетах, что вы возобновили практику. Из всего этого я заключаю, что ваше срочное дело связано с приездом ко мне. Дата на перронном билете, торчащем у вас из кармана пальто, свидетельствует, что вы сегодня были на вокзале в Ватерлоу. Если бы вы были там для того, чтобы забрать посылку, вам не потребовалось бы идти дальше багажного отделения. Я полагаю, для этого не нужен перронный билет. Следовательно, вы встречали кого-то. Что касается экипажей, в которых вы разъезжали целый день, могу сказать вам следующее. Ваша щетина и измученный вид свидетельствуют, что вы целый день не были дома. Однако ваше пальто сухое и ботинки чистые, несмотря на ненастье. Какой еще способ передвижения может объяснить эту странность, как не тот, который наш мистер Дизраэли назвал гондолами Лондона? Видите, все очень просто. А теперь выкладывайте, что произошло. Майкрофт подвинул стул, сел напротив меня, дал мне время справиться с изумлением, по-доброму улыбнулся и предложил что-нибудь выпить. Я отказался, покачав головой. «Вы давно не виделись с братом?» — спросил я. «Примерно с год». Это не показалось мне странным, хотя многих может удивить, что два брата, живущие в одном городе и не находящиеся в ссоре, так редко встречаются. Мне это было доподлинно известно, что братья Холмсы скорее исключение, чем правило. Предупредив Майкрофта, что вести мои не из приятных, я рассказал ему, в каком состоянии находится его брат и как я предполагаю вылечить его. Он слушал меня молча и бесстрастно. По мере того, как я говорил, голова его опускалась все ниже и ниже. Когда я закончил, наступила пауза, настолько долгая, что я подумал, а не заснул ли он. Звук, похожий на храп, убедил меня, что так оно и есть на самом деле. Как вдруг Майкрофт медленно поднял голову. Глаза его вновь встретились с моими, и я увидел в них боль. «Мариарти, вы говорите!» — хрипло промолвил он наконец. Я кивнул. Он вяло взмахнул рукой, прося не перебивать. «Да-да, конечно!» — пробормотал он и снова погрузился в молчание, уставившись на кончики пальцев. Наконец, Майкрофт вздохнул еще раз, поднялся и заговорил с оживлением, как бы пытаясь совладать с потрясением от принесенной мною вести. «Заманить Шерлока в Вену будет нелегко», — согласился он, подойдя к двери и подергав шнурок звонка. «Но и не совсем невозможно. Для этого нам всего лишь придется дать ему повод думать, что Мариарти там и ждет его». «В том-то и штука, что мы не знаем, как это сделать». «Не знаете? Проще всего будет устроить так, чтобы профессор Мариарти отправился в Вену собственной персоной. Джекинс, нам понадобится кэп. Позаботьтесь об этом», — сказал Майкрофт Холмс слуге за моей спиной, явившемуся на звон колокольчика. Майкрофт Холмс хранил молчание на протяжении почти всего пути к дому, номер 114 по Мунро Роуд, адрес в Хэмерсмитте, указанный в визитной карточке профессора. Лишь однажды он нарушил его, чтобы осведомиться об австрийском враче, и спросил, не знаю ли я, кто он такой. Я объяснил, что прочитал о нем в журнале «Ланцет». В ответ Майкрофт усмехнулся. «Судя по имени, он еврей», — заметил он. Я почувствовал, что обретаю второе дыхание. Мысль о том, что на моей стороне Майкрофт Холмс и его ум, сильно приободрила меня. Подмывало расспросить его о профессоре Мариарти и трагедии, о которой тот упомянул. Но потом я все же решил попридержать язык. Майкрофт был всецело поглощен судьбой своего несчастного брата. В характере обоих братьев было что-то такое, что исключало такую вольность даже со стороны близкого друга. Я же ни в коей мере не был достаточно хорошо знаком с Майкрофтом. Вместо этого я стал размышлять о том, как нам уговорить профессора Мариарти согласится принять наше весьма странное предложение. Несомненно, думал я, нам ни за что не удастся убедить скромного, робкого учителя бросить все и немедленно отправиться на континент. Он станет возражать. Хуже того, он будет ныть. Я повернулся к своему спутнику, чтобы поделиться своими опасениями, но тот уже высунулся в окно. «Останови-ка здесь, приятель», — сказал он негромко, хотя мы были еще далеко от места. «Если профессор не преувеличивает», — пояснил Майкрофт, с трудом вынося свое грузное тело из экипажа, «мы должны быть настороже. Нам чрезвычайно важно поговорить с ним, но не менее важно сохранить наш визит в тайне от Шерлока, приняв меры на случай, если он и в эту ночь решил стоять на посту». Я кивнул и сказал вознице ждать нас столько, сколько понадобится. Для верности я сунул ему шиллинг и пообещал еще один по возвращении. После этого Майкрофт и я тихо двинулись по пустынным улицам в направлении дома профессора. Мунро Роуд – ничем не примечательный район, двухэтажные домишки с отштукатуренными фасадами и крохотными садиками. В конце улицы я увидел белый дымок, медленно клубящийся в ночном воздухе, и судорожно дернул моего тучного спутника за рукав. Он взглянул, куда я ему показал, и кивнул. Мы притаились в тени ближайшего дома. Под единственным фонарем на улице стоял Шерлок Холмс и курил трубку. Оставаясь все время в тени, мы подкрались ближе и затаились. Положение было совершенно безнадежным. До тех пор, пока Холмс торчит перед профессорской дверью, нечего и думать, чтобы войти незамеченным, разве что попытаться отвлечь его. Но как? Мы пошептались. Сначала нам пришла мысль попробовать проникнуть в дом соседней улицы через черный ход. Однако этот план наткнулся на несколько возражений. Не было никаких сомнений, что нам пришлось бы перелезть через забор. Майкрофт даже был совершенно не подготовлен к такого рода гимнастическим упражнениям, хотя мне-то они были бы по силам. Но даже если бы нам и удалось преодолеть это препятствие, даже если бы мы правильно угадали в темноте нужный дом, нам пришлось бы еще ломать запертую дверь черного хода. Произведенный нами шум, несомненно, привлек бы внимание Холмса. Неожиданно все уладилось само собой. Я увидел, что мой друг, стоящий в желтом конусе света фонаря, выбил пепел из трубки о каблук и направился во свояси. «Он уходит!» — воскликнул я в полголоса. «Будем надеяться, что он не собирается вернуться и продолжить бдение», — пропыхтел Майкрофт, поднимаясь и пытаясь стряхнуть грязь с колен, что при его телосложении было довольно непросто. «Надо торопиться», — сказал он, наконец, бросив это безнадежное занятие. «Больше ждать нельзя. Дело есть дело». Он направился к дому. Я продолжал стоять, не шелохнувшись, и смотрел вслед своему другу, уходившему в темноту. Его фигура, облаченная в плащ-накидку, высокая и стройная, выглядела одинокой и несчастной. «Ватсон, ну где же вы?» – прошептал Майкрофт, и я последовал за ним. Поднять на ноги обитателей дома оказалось проще, чем мы предполагали. Профессор Мриарти бодрствовал. Его попытка заснуть была тщетной, в которой уже раз, от одной мысли, что Холмс стоит у него под окнами. Должно быть, он видел наше приближение. Дверь распахнулась, как только Майкрофт взялся за дверной молоток. Мриарти в ночном колпаке, рубашке и накинутом сверху выцветшем красном халате смотрел на нас близорукими, покрасневшими от бессонницы глазами. — Это вы, доктор? — Да, это мистер Майкрофт Холмс. Вы разрешите нам войти? — Мистер Майкрофт, мой мальчик! — воскликнул он в изумлении. — Но почему? — Время дорого! — перебил его Майкрофт осторожно, но твердо. — Мы хотим помочь вам и моему брату. Да — Да-да, конечно! — поспешно согласился Мриарти. — Пожалуйста, проходите, только осторожно! Моя квартирная хозяйка и служанки уже спят. Будет неловко, если мы их разбудим. Когда мы вошли, Мриарти притворил за нами дверь и запер ее на засов. Сюда, пожалуйста. Он взял лампу, поставил ее на столик в прихожей и повел нас наверх по лестнице в свои покои. Они чем-то напоминали его халат. В них было все необходимое, но слегка поношенное. «Прошу вас, не прибавляйте света», — попросил Майкрофт, увидев, что профессор собирается повернуть рычажок газового рожка. «Мой брат может вернуться, и надо сделать так, чтобы он не заметил никаких перемен в вашем окне». Мриарти кивнул и сел рассеянным жестом, предложив последовать его примеру. «Что вы хотите от меня?» — спросил он в нетерпении, увидев по нашим суровым лицам, что дело это по меньшей мере настолько серьезно, насколько он и предполагал. «Мы были бы весьма вам признательны, если бы вы соблаговолили утром отбыть в Вену», — начал Майкрофт. Глава 5. Путешествие в тумане. Нет необходимости рассказывать здесь, что то мы только не предлагали той ночью несчастному учителю математики. Какие только деньги, угрозы, насмешки и льстивые увещевания не пускали в ход, чтобы заставить его принять участие в нашем предприятии. Я никогда не предполагал, что Майкрофт Холмс способен на то красноречие, что он проявил в тех странных обстоятельствах. Сначала Мриарти отнекивался, поглядывая, как затравленный хорек, то на Майкрофта, то на меня. В тусклом свете одного единственного притушенного светильника его голубые глаза казались бесцветными. Однако Майкрофт сумел убедить его. Я не знал, какой такой властью обладал этот тучный гигант над похожим на воронье пугало человечком, но он, в конце концов, уступил именно уговорам Майкрофта. Когда же мы пообещали оплатить все расходы, Мриарти сдался окончательно, но жаром напомнил нам еще раз, что мы должны объяснить все директору Прайсу Джонсу, чтобы карьера учителя в школе Ройлот не пострадала по причине его отсутствия. После того, как мы обо всем договорились, Я подошел к окну и осторожно выглянул из-за занавески, посмотрел на улицу. Холмса нигде не было видно. Я подал знак его брату, и мы оба ушли тем же путем, каким пришли, и вернулись к нашему кэбу. На обратном пути я снова боролся с соблазном расспросить Майкрофта о прошлом семьи Холмсов. Желание разгадать эту тайну стало даже еще сильнее, чем раньше. Было совершенно ясно, что профессор согласился выполнить весьма необычную просьбу Майкрофта лишь потому, что тот имел над ним какую-то власть, настолько сильную, что не было даже необходимости упоминать о ней. Задним числом я понял, что весь этот спор устроен скорее ради меня, так как исход его был предрешен. И все же соблазн оставался, и с ним приходилось бороться. Однако это было не так уж трудно, как может показаться, потому что я задремал в углу экипажа и проснулся лишь тогда, когда мы остановились перед дверью моего дома, и Майкрофт осторожно растолкал меня. Негромко мы пожелали друг другу спокойной ночи. «Теперь слово за Шерлоком», — сказал Майкрофт. «Я боюсь, не переусердствовали ли мы?» С трудом я сдерживал зевоту. Внутри экипажа Майкрофт усмехнулся. «Не думаю. Судя по вашим рассказам, его ум так же остер, как и раньше. Другое дело, что некоторые представления в нем искажены. Он следит за Мориарти и найдет его след в любом случае. Я думаю, нам об этом не стоит беспокоиться. Остальное в руках вашего знакомого врача. Спокойной ночи, Ватсон». Он слегка ткнул тростью в крышу экипажа, тот тронулся и исчез в стелящемся ночном тумане. Не помню, как я добрался до постели. Помню только, что рядом со мной стоит жена и с беспокойством заглядывает мне в лицо. «Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Она заботливо положила руку мне на лоб, пробуя, нет ли у меня жара. Я сказала, что просто устал, а в остальном чувствую себя нормально, и сел. «Что это такое?» — воскликнул я в изумлении, увидев накрытый поднос на стуле у двери. «Завтрак в постели? Я же говорю тебе, что у меня такое предчувствие, что тебе сейчас самое время подкрепиться», — грустно сказала она, поставив поднос передо мной. Я собирался уже спросить ее, что она имеет в виду, как вдруг заметил желтый конверт рядом с сахарницей. В нерешительности я взглянул на жену. Она ободряюще кивнула. Я схватил конверт и распечатал его. В записке было следующее. «Не может ли ваша практика обойтись без вас несколько дней? Игра началась, и ваша помощь может оказаться неоценимой. Приведите Тоби к дому номер 114 по Мунроу Роуд в Хаммерсмите. Примите меры предосторожности. Холмс». «Тоби?» Я поднял глаза на жену. «Ну вот, началось», — сказала она. «Да», — ответил я, стараясь справиться с волнением. Погоня началась, и только время могло дать ответ на вопрос, чем она закончится. Забыв об усталости, я наспех завтракал и одевался, пока жена собирала вещи. Делала она это быстро и споро, ведь она была дочерью одного старого армейского служаки и замужем за другим. Как только я был готов к отъезду, мой саквояж был уже собран. Улучшив минуту, когда жена отвернулась, я быстро сунул туда мой старый армейский револьвер. Именно это Холмс подразумевал под мерами предосторожности. Хотя я и знал, что он мне не понадобится. Было бы неразумным допустить, чтобы Холмс вдруг обнаружил, что я пренебрег его указаниями, а жена увидела, что последовал им. Перед уходом я поцеловал ее и напомнил еще раз, чтобы она договорилась с Каллингортом принять всех моих пациентов. Мне же предстояло забрать Тоби и встретиться с Холмсом у дома профессора. С этим я и отправился в путь. Улицы не было видно. Туман, который еще несколько часов назад клубился у щиколоток, теперь поднялся выше человеческого роста. Не составляло большого труда определить его плотность. Он был непроницаемым. Меня окружала стена ядовитого желтого тумана, резавшего глаза и разъедавшего легкие. Всего за несколько часов Лондон превратился в наводящий ужас город-призрак, где слух целиком заменял зрение. Со всех сторон до меня доносились стук подков по булыжной мостовой и голоса уличных торговцев. Где-то во мраке шарманка выводила заунывную мелодию песенки «Бедный маленький лютик», что делало обстановку еще более зловещей. Ощупывая дорогу тростью, я медленно пробирался к углу улицы. Пешеходы, попадавшиеся мне навстречу, становились видимыми в самый последний момент, когда с ними нужно было разминуться. То тут, то там я с трудом различал расплывчатые пятна света. Приезжему не так-то просто догадаться, что это всего лишь фонари, оставленные гореть среди бела дня. Впрочем, проку от них никакого. Мне же происхождение этих световых пятен было ясно сразу. Стоит сказать, что эти ужасные смертоносные туманы в Лондоне, где я провел дни молодости, были обычным явлением. Но даже для того времени туман, в котором мне довелось пробираться в тот день, был совершенно невиданным. Наконец, когда я нашел кэп, обнаружилось, что езда по направлению к дому номер 3 по Пинчин-Лейн в Ламберте – сущее мучение. Я неотрывно вглядывался в разлившуюся за окном желчь, и иногда мне удавалось различать какую-нибудь достопримечательность, говорящую о том, что, по крайней мере, мы едем куда надо. Ганновер-сквер, Гросвеннер-сквер, Уайт-Холл, Вестминстер и, наконец, Вестминстерский мост, окутанные туманом, проплывали мимо меня на пути к негостеприимной улице, где обитал мистер Шерман, натуралист, чей необыкновенный пес Тоби так часто помогал Шерлоку Холмсу в расследованиях. Если бы у Тоби была родословная, он мог бы сойти за борзую. Кроме этого отдаленного сходства, нельзя было сказать ничего определенного. Даже сам мистер Шерман, которого я однажды расспрашивал на сей счет, затруднился с ответом на вопрос, кто же Тоби на самом деле. Мистер Шерман высказал предположение о помеси спаниеля – шотландской овчарки и борзой, но я нашел это объяснение малоубедительным. Бело-коричневый окрас, весла ухости и походка в развалку. Этого было достаточно, чтобы совершенно поставить меня в тупик. Более того, когда-то в прошлом из-за болезни у него вылезла шерсть, так что внешность у него была отнюдь не располагающая, и все же Тоби был добрым и преданным псом и не имел никаких причин чувствовать себя ущербным по сравнению со всеми остальными представителями собачьего рода, независимо от знатности происхождения. Родословную ему заменяло чутье. Насколько я мог судить, по части остроты обоняния ему не было равных. Читатели, наверное, помнят, как Тоби проявил свои незаурядные способности в описанном мной деле знак четырех. Тогда он самым непосредственным образом принял участие в розысках печально известного Джонатана Смолла и его ужасного сообщника. Он шел по их следу через пол Лондона. Для этого ему понадобилось всего лишь капелька криозота на ноге последнего. Правда, однажды он все же сбился со следа, приведя нас к бочке с дегтем, но и то лишь потому, что следы беглецов и бочки с криозотом пересеклись. Собака ведь не виновата в том, что спутала два следа, пахнущие совершенно одинаково. В самом деле, когда Холмс и я привели Тоби на то место, где он ошибся, он тут же исправился и устремился в нужном направлении. Чем все закончилось, я уже рассказывал. Но даже самый буйный полет фантазии никогда не заставил бы меня предположить, до каких высот гениальности суждено будет Тоби вскоре вознестись. Наконец я услыхал крики животных внутри одного из домов, неоспоримо свидетельствовавших, что мы прибыли на место, и попросил возницу подождать, на что он и согласился с большой охотой. Ехать по городу одному в такой денек было не только страшно, но и небезопасно. Выйдя из экипажа, я огляделся в надежде увидеть ряды унылых домов, которые, как я знал, тянулись по обе стороны улицы, но ничего не смог разглядеть. Лишь вопли и рычание обитателей дома Шермана помогли мне найти двери. Я громко постучал и, кроме того, прокричал для верности, потому что вой внутри был просто оглушительным. Создавалось впечатление, что обитатели зверинца тоже растревожены окутавшей все вокруг плотной пеленой тумана сажи, которая лишила их солнечного света. Однако потом я вспомнил, что звери редко вели себя тихо, и подивился, что же должен чувствовать их хозяин от этой несмолкающей какофонии. Я встречался с Шерманом несколько раз, когда по просьбе Холмса приезжал за Тоби, хотя он и пригрозил в первый раз сбросить на меня гадюку, сказав, что он это по ошибке, еще не зная, что я друг Холмса. Едва услыхав, кто я такой, он тут же распахнул передо мной дверь, и с тех пор я всегда был в его доме желанным гостем. Он объяснил мне, что поначалу принял меня в штыки от того, что местные мальчишки житья ему не дают. С того времени, как я был у Шермана в последний раз, прошло больше года. Тогда Холмсу понадобился Тоби для того, чтобы выследить орангутана в сточных трубах Марселя. Дело это, о котором я так и не собрался написать, было, как говаривал сам Холмс, не лишено интереса. Если мне не изменяет память, по его завершении правительство Польши наградило его за заслуги орденом святого Станислава II степени. Довольно долго я колотил в дверь и кричал, прежде чем мне открыли. «Ах ты маленький!» — натуралист различил наконец-то мой силуэт, глядя поверх очков. «Ватсон, так это вы! Прошу простить меня, разумеется. Я думал, что это один из маленьких негодяев. Решил опять подшутить надо мной, пользуясь туманом. Как вам удалось меня разыскать? Входите же, входите!» На руках он держал обезьянку. При входе мне пришлось переступить через уже знакомого беззубого барсука. Весь зверинец вдруг затих, словно зачарованный моим приходом, за исключением пары серых голубей, ворковавших на полке, и поросенка, визжавшего где-то в задней комнате. В тишине я слышал, как Тем заплещется о сваи, на которых стоял дом. За окном был слышен крик чаек, бесцельно круживших во мраке. Шерман осторожно убрал с кресла качалки одноглазого кота и предложил сесть. Я принял предложение, хотя у меня не было ни малейшего намерения задерживаться. Что-то в этом человеке говорило о том, что ему очень недостает общества людей, и мне претила сама мысль о том, чтобы вот так прийти и тут же откланяться. Хотя я и знал, что любая задержка, да и сама трудная обратная дорога в Хаммерсмит могли серьезно повлиять на способности Тоби выполнить наилучшим способом то, что от него потребуется. «Так вы говорите, доктор, что вам нужен Тоби?» – спросил Шерман, освобождаясь от объятий обезьянки, обхватившей его за шею, и усаживая ее на закрытую птичью клетку. «Одну минуточку, я сейчас его приведу. У вас есть время, чтобы выпить со мной чаю, а?» — добавил он с надеждой. «Боюсь, что нет». «Ну да, да, да, конечно, я так и думал». Он вздохнул и вышел через боковую дверь к клеткам. Лай и повизгивание свидетельствовали, что собаки несказанно рады видеть хозяина. В самом центре этого многоголосия я сумел различить голос Тоби. Через мгновение Шерман вернулся с собакой, оставив остальных выть от отчаяния. Вне всякого сомнения, его появление вызвало у животных желание вырваться на волю. Тоби узнал меня и рванулся вперед, натянув поводок и отчаянно виляя своим куцым хвостиком в знак доброго ко мне расположения. Я ответил на приветствие кусочком сахара, захваченным специально для такого случая. Так я делал всегда, когда судьба сводила нас вместе. Как обычно, я предложил Шерману плату вперед, но он по своему обыкновению, во всяком случае, когда дело касалось Шерлока Холмса, отказался наотрез. «Держите его у себя сколько потребуется», — говорил он, провожая меня к двери и одновременно убирая с дороги цыпленка. «Мы все уладим потом. До свидания, Тоби, Тоби, хорошая собака. Передайте привет мистеру Шерлоку Холмсу!» — крикнул он вслед, пока я, ведя Тоби на поводке и спотыкаясь, шел к Кэббу. Я ответил, что непременно передам, и окликнул возницу, который тут же отозвался дав знать, в какой стороне его искать. Идя на звук его голоса, я нашел кэп и сел в него. Я назвал адрес, упомянутый Холмсом в телеграмме, где я и сам был предыдущей ночью, и мы поспешно нырнули в круговерть залитых туманом лондонских улиц. Вновь мы отыскали Вестминстерский мост, проехали по нему, едва избежав столкновения с пивной бочкой фирмы Уотни, и направились на запад в Хаммерсмит. По пути я смог узнать лишь одно место – вокзал Глостер. Свернув, наконец, на Мунро-Роуд, мы направились к единственному фонарю на всей улице, тускло горевшему в отдалении, где и остановились. «Приехали!» — объявил возница с облегчением и удивлением в голосе. Я вышел и стал обозревать окрестности в поисках Холмса. Кругом стояла кладбищенская тишина. И когда я окликнул его, мой голос отозвался странным эхом в этом непроницаемом тумане. В растерянности я постоял минуту и совсем уже было направился к профессорскому дому, находившемуся где-то у меня за спиной, как вдруг услышал справа от себя постукивание по тротуару. «Эй, кто идет?» Ответа не последовало. Слышен был лишь мерный стук трости. Тоби тоже насторожился и стал тревожно подвывать. Стук приближался. «Эй, кто здесь?» — окликнул я вновь. «Я помню тот расистый луг, хоть и прошли года, где Энни на заре клялась моею быть всегда!» Донесся из тумана дребезжащий тенор. «Отец покойник говорил, что в жизни прах и тлен. Сейчас в могилу впору лечь мне без красотки Эн!» Я стоял, не шелохнувшись, а песня все продолжало тянуться. Певец приближался, и от ужаса волосы у меня встали дыбом. Представьте себе пустынную, окутанную туманом улицу Лондона, где совершенно не ощущается пространство и время, и пронзительный, как и звук волынки, тенор невидимого певца, не обращающего никакого внимания на мои попытки заговорить с ним. Наконец он вступил в свет фонаря медленной шаркающей походкой. Я увидел, что этот уличный менестрель одет в поношенную кожаную жилетку, старые кожаные штаны и зашнурованные ботинки. Лицо его обрамляли редкие седые волосы, выбивавшиеся из-под кепки, повернутой козырьком назад. Все свидетельствовало о том, что передо мной человек, долгое время проработавший в шахте. Я говорю «проработавший», потому что глаза его скрывали темные очки, какие обычно носят слепые. С ужасом взирал я на этот призрак. Наконец он довел песню до конца. В воздухе повисла тишина. «Подайте, подайте несчастному слепому!» вдруг произнес он и протянул шляпу. Я пошарил в кармане в поисках мелочи. «Почему вы не отозвались, когда я кричал вам?» спросил я раздраженно. «Мне стыдно стало от того, что я почти поддался минутному желанию нащупать саквояж на полу кэба и извлечь оттуда револьвер. Мысль, как глупо все это выглядело бы, расстроила меня еще больше. Этот слепой не представлял для меня никакой опасности и, конечно, не имел в мыслях ничего дурного. «Мне не хотелось прервать песню», — ответил он таким тоном, будто в этом не было ничего особенного. У него был легкий ирландский акцент. «Когда я перестаю петь, мне не подают», — объяснил он и слегка потряс передо мной шляпой. Я бросил туда несколько монет. «Покорно благодарим, сэр. Ради бога, объясните мне, как вам удается заниматься этим ремеслом в такой ситуации?» «В ситуации, вы говорите? Что за штуковина такая ситуация?» «Да как же, черт возьми, а туман? Низги же не видно!» — воскликнул я, но тут же прикусил язык. «Ах, вот оно что! То-то я в толк не возьму, отчего сегодня все не так, как всегда. За утро, наверное, и шиллинга не набрал. Туман, вы говорите? Но скажите на милость, наверное, всем туманом туман, раз и шиллинга не собрал. Ну и дела!» Он снова вздохнул и, как мне показалось, осмотрелся вокруг, что выглядело весьма странным и жутковатым при его недуге. «Вам чем-нибудь помочь?» — осведомился я. «Нет, нет. Благодарим покорно, спаси вас Бог. Видно, что или не видно, мне все едино. Ведь так, спасибо, господин хороший!» Он вытащил монетки, положенные мною в шляпу, и опустил в карман. Я попрощался с ним, и он зашаркал прочь, постукивая перед собой тросточкой. Он ничем не отличался от других прохожих в этом проклятом тумане, разве что снова начал петь, и его голос скоро замер в отдалении, а самого его скрыл туман. Я снова огляделся и крикнул: «Холмс!» «Не надо кричать, Ватсон, я здесь!» — услышал я знакомый голос рядом с собой. Я обернулся и оказался нос к носу со слепым певцом.